Глава 29. Планета Новый Плимут. Орбита. Большой десантный корабль Санта-Мария. Далеко не у всех вид замершего в готовности флота вызывал положительные эмоции. К примеру, среди пассажиров шаттла, перевозящего личный состав с планеты на корабли, были и те, кого совершенно не радовала демонстрация боевой мощи Союза. Главным образом, потому что близость флота означала скорое начало настоящих боевых действий. Шаттл состыковался с бортом транспорта, и пассажиры направились к выходу. Лейтенант Джозеф Хукер проследил за тем, чтобы денщик и трое солдат из взвода собрали весь его багаж, и во главе маленькой колонны пошел искать свою каюту. Настроение у лейтенанта было не самым радужным, несмотря на то, что в этот раз ему обещали привычную службу карателя в тылу, вдали от передовой. Он прекрасно помнил высадку на Эдем. Помнил. Хукер едва сдержался, чтобы не передернуть плечами. Такое не забывается. Мясорубка — ад, из которого он чудом выбрался живым. Он, его денщик и три ублюдка, что плетутся следом. Все, что осталось от взвода в 50 человек. И черт бы с ними всеми. Отбросы для того и существуют, чтобы подыхать за консорциум, в отличие от самого Хукера. Джозеф считал себя выше прочих по праву рождения. Коренной землянин из Массачусетса, сын высокопоставленного сотрудника корпорации «Интерсолар». Он с детства рос уверенным в своем превосходстве даже над другими людьми, не говоря уже о всяких выродках из колоний, которых и в приличное общество можно пускать разве что для потехи. Отец учил его, что низшие классы и мутанты существуют лишь для того, чтобы работать на более успешных настоящих людей. Джозеф поступил в Гарвард, где с возмущением обнаружил присутствие целой толпы чертовых мутантов из дыр типа Новой Джорджии и подобных ей мест. Правда, некоторые самки, язык не поворачивался назвать их женщинами, были вполне ничего, даже человекообразны. Одну из таких мутанток Хукер с приятелями и затащили на свою вечеринку. Вволю позабавившись, они ввели ей убойную дозу наркоты и выкинули далеко за городом, надеясь, что там она изогнется. К сожалению, самка оказалась живучей и злопамятной. Хукер с дружками оказались за решеткой быстрее, чем успели позвонить родителям. К ярости Джозефа судья приравнял колонистскую тварь к человеку. Не помогли даже деньги родителей. Правосудие Доминиона оказалось бесчестным и безжалостным. Хукер и его подельники получили по 25 лет каторги без права на амнистию и досрочное освобождение. Но отец Джозефа доказал, что человек отличается от мутанта тем, что всегда сможет найти выход. Пока стая недобитой сучонки радовалась справедливости, Хукер-старший поднял свои связи и смог добиться выкупа сынка в консорциум. Да, в последующие лет 30 и речи быть не могло о возвращении в пространство Доминиона. Да, это фактически рабство, прикрытое фиговым листком социализации в общество, но все же куда лучше, чем впахивать на шахте в изношенном скафандре. Тем более, что Джозефу вообще жаловаться было грех. Папаша подсуетил ему удобное местечко в полицейских частях консорциума, где никто не оспаривал превосходство Хукера-младшего над презренными работягами и нелюдями. Здесь вообще не водилось г***ных мутантов среди руководящих кадров. Зато вонючие трущобы были забиты мигрантами из таких дыр и нор, про которые Хукер до начала службы и не слыхивал, и вонючки, вместо того, чтобы лизать обувь людям в благодарность за то, что вытащили из навоза, смели поднимать хвост. Джозефу нравилось забивать мутантов на место, так, чтобы потом ни у одной твари не возникало мысли о непокорности. Воевать было легко и приятно. Бунтовщики почти не имели оружия, а если перед карателями пускали поганых биороботов-репликантов, операция вообще превращалась в курорт. Людям Хукера оставалось лишь собирать выживших бунтовщиков и давать волю фантазии. Для большей эффективности Джозеф начал изучать опыт карательных частей прошлого и с интересом обнаружил, что его бригада носит ту же эмблему, что и древняя Дирлевангер — две перекрещенные гранаты с длинными ручками на черном щите. Правда, до этого момента Хукер был уверен, что там изображены дубины, но то, что в статье служивших в таких отрядах называли нацистами и расистами, лишь прибавляло им шарма в глазах Хукера. Его самого так чистили шакалы, пера и прочие дерьмоеды, не понимающие истинного бремени настоящего человека. Хукера заинтересовало, откуда в его бригаде такая эмблема. И вот тут выяснилось, что Джозеф попал в подразделение не случайно. Корпораты подбирали сюда убежденных расистов, Ну а эмблема носила характер сугубо неофициальный. Кто-то из прежних служак низового звена увлекался историей и, вычитав про карателей Дирли-Вангера, провел параллель и повесил себе на плечо такой шеврон. Идея понравилась остальным, а начальство на подобные выходки смотрело сквозь пальцы, а то и поощряло, если это повышало эффективность. Лейтенанту стало ясно, почему руководство консорциума абсолютно не возражало против воззрений Хукера. Даже периодически отсыпало премию за эффективную службу. Это и возможность ставить мутантов на место окончательно примирили Хукера с теми ограничениями, что накладывала служба. Ибо части хоть и считались полицейскими, но вместе с тем и штрафными, так как набирались исключительно из уголовников. Зэкам, вне зависимости от званий, запрещалось без разрешения командира бригады покидать пределы расположения части. К счастью, консорциум заботился о своей боевой скотине, в том числе и о ее досуге, особенно офицерском. Так что Хукер считал себя везунчиком ровно до того дня, когда их бригаду высадили на Эдем. Там Хукер испытал самый настоящий ужас, не идущий ни в какое сравнение с тем, что он чувствовал, слушая приговор суда. 6 часов ада. Иначе Джозеф это назвать не мог. Даже забитые в космопорту этой занюханной планетенки мутанты не избавили Хукера от чувства гнетущего страха. Неприятности на этом не закончились. Едва Джозеф отстирал штаны от коричневой субстанции и принял пополнение во взвод, как консорциум объявил сначала о своей независимости, а затем о вступлении в союз, вызвав у лейтенанта рвотные спазмы при мысли, что теперь придется служить бок о бок с разными выродками. Видимо, чтобы окончательно довести лейтенанта до инфаркта, консорциум объявил войну Доминиону. Хукер едва не дезертировал, боясь отправки на передовую, но к его облегчению война пока что свелась к операциям флота до отражению рейдов «Командос». Бригаду, в которой он служил, вообще не трогали, до того момента, пока «Союз» не решил вторгнуться на Идиллию. Карательную бригаду разбили на батальоны и раскидали по сводным полкам военной полиции, состоящим к ярости Джозефа не только из людей, но еще и из г***ных мутантов, населяющих «Союз». И что хуже, начальником Хукера оказалось желтоглазое ущербище Скитежа. Мутанта поставили командовать им, чистокровным землянином, человеком. Это было даже хуже передовой. И вот теперь, идя к каюте, Хукер мрачно размышлял о своих перспективах. Единственное, что немного радовало, это присутствие ублюдков, выживших на Эдеме. Поганые уроды считали, что это лейтенант вывел их из пекла, и клялись ему в верности до гроба. Само собой, попади они в реальный бой, полагаться на ублюдков Хукер бы не стал. А вот в мирное время иметь под рукой верных ракет, готовых решать проблемы босса, не стесняясь в средствах, было полезно. Потому Джозеф милостиво принял клятвы и даже стал оказывать своим подручным поддержку и покровительство, защищая от остальных офицеров и сержантов и периодически подбрасывая взгрев бухлом и наркотой. «Ебаво, что далеко, босс!» — заметил один из его бойцов. — Наши кубрики на 3 палубы ниже. — Ничего, — успокоил его Хукер. — Буду просто... Он замолчал, не договорив, и уставился на появившуюся в коридоре женскую фигурку. Хоть это и оказалась самка мутанта, но вполне вдувабельная. Даже можно принять за человека, если бы небольшие льдисто-синие глаза. Не бывает таких у людей, но в остальном вполне годная соска, все при ней. Заметив на воротнике мутантки лейтенантские кубики, Хукер осатанел. Хватит желтоглазого дерьма в командирах полка, чтобы терпеть рядом еще и эту вот самку, которая, небось, и ровней себя считать станет. «А что, нормальных людей уже нету?» Повернувшись к своим головорезам, спросил он. «Ладно, если мутантов в рядовые набирать. Кто-то же должен расчищать для людей проходы в минных полях и бежать под пули. Но офицеры — это перебор». «Союз!» — старательно делая вид, что не замечает объект разговора, отозвался денщик. «Они тут через одного мутанты. Где им столько нормальных взять?» Очевидно, приближающаяся девка услышала, если не весь разговор, то по меньшей мере его финал. Уродка смерила его, Джозефа Хукера, презрительным взглядом и криво ухмыльнулась. «Не нравятся натурализованные люди, корпорат?» Без тени страха, будто перед ней стояли не 5 социализированных консорциумом преступников, а группа туристов, поинтересовалась она. «Мутанты уже люди?» — удивленно спросил у своих солдат Хукер, подчеркнуто не глядя на охамевшую нелюдь. Лейтенант пребывал в уверенности, что подразделения консорциума находятся на привилегированном положении, как и должно быть, а потому считал полезным указать мутантке ее место, попутно обозначив пропасть, которая отделяет ее от настоящего человека. «Ну, тут вроде да», — ухмыльнулся заросший черной щетиной коротышка по прозвищу Сом. «Это же не ваша земля, босс». «На земле таких тоже стали в приличные места пускать», — зло скривился Хукер. «Даже университеты принимают. Видимо, надеются людьми сделать». Подчиненные подвострастно заржали. К удивлению Джозефа, мутантка тоже ухмыльнулась, затем внезапно оказалась близко на расстоянии вытянутой руки, и в следующую секунду в лицо лейтенанта Хукера будто врезался кусок рельсы, причем торцом. В голове словно вспыхнуло сверхновое. Подволок и палуба поменялись местами, а потом Хукер обнаружил, что висит на руках у обалдела, уронившего челюсть денщика. «Эта мразь посмела меня тронуть», — сообразил лейтенант. Он уже собрался приказать своим ракетам разобраться с охреневшей сукой, но удача в этот день отвернулась от Хукера. «Что здесь происходит?» — требовательно спросил возникший в коридоре капитан. В отличие от бешеной суки, он хотя бы был человеком, но, к сожалению, союзовцам лишь они говорят на таком дебильном варианте эсперанто. Как вообще можно заключать договор с этими полуприматами, неспособными даже изъясняться по-человечески? Увы, этого дебила даже послать было нельзя. Мало что старше по званию, так еще и гребаный контрик. Вон, сфинкс в петлицах. Хранитель тайн хренов, чтоб ему пусто было. И, мать его, черт бы со сфинксом. Четверо его ракет порвут и мутантку, и этого недоноска, вздумая он ее защищать. Но засранца пистолет на поясе. Гребаные флотские правила, разрешающие оружие лишь патрульным копам, вахтенным, да вот этим вот уродам из контрразведки. Джозеф оглядел своих подручных и по их угрюмым харям понял, что те думают, если к этим дебилам применимо такое слово, в том же направлении. «Я жду ответа», — поторопил контрик, причем с такой рожей, будто имел на это право. «Лейтенант родом с земли и считает ниже своего достоинства служить на одном корабле с колонистами», — с вызовом глядя на контрика ответила мутантка. «Я пыталась оказать посильное содействие и выпнуть его на родину». Не получилось. Она сокрушенно вздохнула и развела руками. «У вас проблемы со знанием анатомии или устной речью, лейтенант?» — осведомился контрик. «Если я все верно помню, то для придания ускорения пинают ногой под зад, а не кулаком в челюсть. Про нарушение дисциплины и драку на борту я вообще молчу». Выпрямившийся Хукер злорадно ухмыльнулся, решив, что нашел единомышленника. Но следующие слова капитанишки разом стерли ухмылку с его лица. «Так, столичная штучка». Контрик едва повернул голову к лейтенанту, словно перед ним стоял не коренной землянин из влиятельной семьи, а привычный этому уроду мутант. «Да что вообще взять с имбецила, не знающего, что столица Доминиона — Марс, а Земля — самая древняя и престижная планета для проживания?» «Объясняю в первый и последний раз», — продолжал Контрик. «Судя по тебе, разумная жизнь в колыбели человечества решила вернуться к пятикантропам, причем ударными темпами. Мне глубоко насрать, что творится в твоей черепной коробке, но если ты, недоумок, не сунешь свои замашки в свою расово чистую задницу, это сделаю я. А потом выкину нахрен в шлюз без скафандра». Глаза капитана скользнули по шеврону карателя, и он презрительно выплюнул. «Понял, мразь уголовная. Заруби это на носу и отребью своему вбей в бошки. Свободен!» И кивнул на каюту Хукера. Джозеф, смерив обоих недочеловеков ненавидящим взглядом, кивнул подручным и переступил Коммингс. Лишь когда створка люка отсекла его и ракет от коридора, он прошипел. «Сучку надо наказать!» «А этого гондона?» — осведомился Сом. «Позже». Хукер сел на койку. «Сначала ее. Будет урок остальным мутантам, чтобы смотрели на то, что осталось от их подружки, и понимали, так будет с каждым, кто посмеет поднять руку на человека. А контрик? С ним решим позже. Пусть пока считает, что отмазался». Оставшийся в коридоре Нейв сделал пометку в планшете. Капитан с момента прибытия знал, что корпораты и особенно штрафники станут главным источником неприятностей полка. Итак, подразделение представляло собой сборную солянку из представителей разных культур, но они хотя бы имели понятие воинской дисциплины и взаимоуважения. Штрафники же знали только силу, живя по своим уголовным законам. «Для решения проблем существует корабельная полиция, лейтенант», — сухо напомнил он Ракше. и патрули нашего полка. Лейтенант нарушил дисциплинарный устав, нанеся мне оскорбление по расовому признаку. Как по писанному, ответила лейтенант Демина, наведя Нейва на невеселую мысль, что Дарсайка достаточно часто цитирует эту часть устава. «Я воспользовалась своим правом на защиту чести. Если вы считаете мои действия противоправными, подайте рапорт моему командиру, полковнику Раму. Если бы я так считал, то уже сдал бы вас наряду, лейтенант». Ответом Грэму стал красноречивый взгляд, ясно говорящий. «Ну и чего ты тогда до меня докопался, упырь?» Нейв спрятал планшет в полевую сумку. «Просто не забывайте, что это дерьмо!» Он ткнул пальцем в коридор, в котором скрылись корпораты. «Самая настоящая нелюдь. Им насрать на все и вся. Они способны на любую мерзость. И вы сейчас нажили минимум 5 врагов среди этих ублюдков, лейтенант Демина». Предупреждение Ракшу явно не впечатлило. «Когда-нибудь мы сделаем с землей то же, что она с Дарсаем». Глаза девушки блеснули синим льдом. «Так что одним землянином больше, одним меньше». «Марс», — поправил ее Нейв. «Столица у них, может, и на Марсе», — пожала плечами лейтенант. «Но сердце на Земле. И кишка у нас пока тонка на такое замахиваться». «Сейчас да», — согласилась Ракша. «А пока мы собираем силы для настоящего удара, для расплаты сойдут и ублюдки корпоратов. Так что я жду не дождусь, когда они придут поквитаться. Разрешите идти, капитан?» «Свободно, лейтенант», — отпустил ее Нейв. И подумал, что проблем прибавилось. Теперь придется еще следить, чтобы дарсайцы и ублюдки корпоратов не перерезали друг друга еще до начала военных действий. И пока у Грэма не было ни единой идеи относительно того, что с этим делать. Вернувшись в каюту, он открыл личные дела Демины и Хукера, а также информацию о погибшей колонии Дарсай. К некоторому удивлению Нейва, Дарсай был не планетой колонистов первой волны, а корпоративной территории, арендованной у Доминиона по стандартному контракту на освоение и добычу ресурсов. Гигант военной промышленности Нова решил не отставать и взялся за освоение новых территорий, а заодно за перенос заводов, сборочных линий и верфей поближе к местам добычи ресурсов. Дела у Новы шли отлично. Управляющий, назначенный советом директоров корпорации, был фанатом древнего писателя Гордона Диксона. Именно он дал планете название Дарсай и за короткое время сумел превратить дикий мир в процветающую колонию. Запущенная им рекламная кампания призывала профессиональных военных и юных мечтателей вступать в ряды частной военной компании «Нова Дарсай» и обеспечивать охрану и процветание колонии. Ставку он сделал на бывших служащих силовых структур Доминиона. И многие отставники откликнулись на призыв. Знакомая работа, просторное жилье, чистый воздух и натуральная еда для членов их семей. Очень скоро Дарсай обзавелся небольшой профессиональной армией, обеспечившей надежную охрану заводов и верфей Новы. Родные военнослужащих прошли обучение и получили работу на высокотехнологичных производствах и в службах обеспечения. Со временем дарсайцы стали оказывать услуги охраны и защиты всем окрестным колониям, получая бесценный боевой опыт и тестируя новые образцы вооружения от Новы в самых разных условиях. Дарсай стал крепостью, оплотом фронтира в этой части Доминиона. Как это часто случается в колониях, со сменой поколений изменился и менталитет. На Дарсае, населенном уже потомственными военными, сложилась особая культура. Привычка бывших сослуживцев держаться друг друга привела к формированию клановой системы, в которой людей объединяло не только кровное родство, но и принадлежность к роду войск. Советы кланов заняли ниши местного самоуправления, выполняли полицейские и судебные функции. Шло время, и дарсайцы все меньше ассоциировали себя с Новой. В какой-то момент это сыграло против корпорации. Около 20 лет назад Нова получила контракт на силовое присоединение упрямых независимых колоний в секторе Дарсай к Доминиону. Несложная задача, учитывая то, что именно Дарсай и заменял большинству станций и колоний собственные вооруженные силы. Однако кланы Дарсая отказались выполнять приказ, ссылаясь на то, что уже подписали контракты на защиту соседних планет и не собираются поступаться честью. В результате переворота колония Дарсай освободилась от власти корпорации и объявила себя независимым миром. С учетом военных заводов, бесперебойных поставок ресурсов от соседей, небольшого флота и собственной верфи на орбите, у них были все основания рассчитывать на победу в конфликте. Уже в тот момент силы Доминиона были порядком растянуты на несколько пограничных конфликтов, а ставку в регионе Марс делал именно на войска Дарсая. Поначалу все шло так, как планировалось. Пока Доминион наскребал войска, пока перебрасывал их в неожиданно ставший проблемным регион, пока разрабатывал план боевых действий, восставшие успели приготовить теплую встречу. Но они допустили серьезную ошибку, предполагая, что противник станет действовать традиционными методами. Подготовились к наземной войне. Никому не нужны выжженная пустыня с отравленной атмосферой вместо цветущего мира и набитые трупами руины на месте городов. Потому дарсайцы защитили города и военные объекты мощной эшелонированной системой ПВО и создали внушительную наземную группировку войск, в разы превосходящую то, что смогли в короткий срок собрать доминионцы. В космосе восставшие полагались на достаточно мощный флот, по численности не сильно уступающий эскадре вторжения. Дарсайцы полагали, что, нанеся врагу поражение, смогут выторговать мир на выгодных условиях. Как же они ошибались. Когда императору Альбару V принесли доклад с выводом генштаба о необходимости прекращения боевых действий на Дарсае из-за недостаточного количества сил, необходимых для подавления бунта, он пришел в ярость. За этой битвой Давида и Голиафа с интересом следили все колонии, и допустить поражение Доминион не мог. Это означало крах колониальной политики. Почуяв слабость метрополии, миры с сильными сепаратистскими движениями восстанут вслед за Дарсаем. Разъяренный Альбер приказал преподать бунтовщикам жестокий урок, не пожалев для карательной экспедиции половину первого флота, прикрывающего центральные миры Доминиона. Читающий сухие строчки Нейв даже не мог представить, что испытали уже чувствовавшие себя победителями дарсайцы, когда на подмогу врагу пришли новые силы, когда их и без того уже потрепанный флот оказался практически уничтожен новейшими мощными кораблями Доминиона, когда на орбите повисли ракетные платформы, обрушив на города смертоносный град. Только ракеты и бомбы, никакого десанта, никаких точечных ударов. Доминионцы просто уничтожали все, что построили колонисты. Вместе с ними. Успевшие укрыться в бомбоубежищах лишь ненадолго отсрочили гибель. После недели бомбардировок доминионцы высадили десант, состоящий исключительно из роботов. Самоходные интеллектуальные мины, дроны, камикадзе, комплексы огневой поддержки, роботы-снайперы, имеющие лишь одну задачу — убивать всех увиденных внизу людей, вне зависимости от пола и возраста. Живых солдат на планету не отправили. Люди склонны к жалости, а император желал, чтобы на Дарсае не осталось никого живого. Дана Демина была одной из тех, кому повезло. Ее мать умерла почти сразу после рождения девочки, и отец, офицер противокосмической обороны, возил дочь с собой. Когда началась война, они жили на станции, защищавшей орбитальную верфь. Поняв, что Доминиону нужно лишь уничтожение всех дарсайцев, военные провели последнюю операцию, эвакуировав всех, кого успели спасти на уцелевшие транспортные корабли. Остатки флота сгруппировались вокруг единственного судна-пробойника, закупленного дарсайцами незадолго до войны. Часть эскадры кинулась в самоубийственную атаку, прикрывая беглецов от кораблей Доминиона, а уцелевшие совершили прыжок в неизвестном направлении. Спустя несколько месяцев остатки мятежников объявились у границ Союза Первых, и после непродолжительных переговоров дарсайцы решили осесть на нейтральном Китеже. Китежцы приняли беженцев с распростертыми объятиями. Дарсайцы прилетели не с пустыми руками, кроме технологий, успев прихватить и часть оборудования по производству вооружения. Плюс большую часть беженцев составляли военные с семьями и разного рода специалисты. Гражданских практически не было. Дарсайцы не могли и подумать, что Доминион пойдет на драконовские меры, потому плана эвакуации населения целой планеты никто не разрабатывал. При мысли о том, что Доминион также поступит с планетами Союза, Грэма прошиб пот. Еще несколько показательно уничтоженных миров — небольшая цена за спокойствие Метрополии. Доминион может просто растоптать наглую моську, посмевшую укусить исполина. Капитан залпом выпил стакан воды и, с усилием отогнав дурные мысли, продолжил чтение. На Ките же отец Даны сдружился с Костасом Рамом настолько, что когда Демин-старший погиб, Рам удочерил девочку. Дани на тот момент было 10 лет, а Костасу — 25. «Интересно», — подумал Грэм, — «Рам вырастил такую фурию или родной папаша?» «Натуральная ракша. Прозвище ей дали точное. Судя по личному делу, Дана сделала поиск приключений на пятую точку своим хобби. Все время, проведенное в военном училище и год службы, девушка только и делала, что нарывалась на неприятности, ухитряясь при этом оказаться правой. Как та волчица из древней земной сказки про выросшего в лесу мальчика. В детстве Нейв любил эту книгу, хотя лично ему больше нравился Багира. Теперь сам Нейв стал персонажем сказки, больше похожий на триллер. На борту имелось 600 шакалов, уголовников-расистов, из которых минимум 5 уже точили зуб на Ракшу, и примерно по столько же уроженцев других планет Союза, имеющих разнообразные признаки натурализации, те еще джунгли. Все это обещало сделать путь до идиллии незабываемым. «Собственно, отчего я-то парюсь?» — подумал Грэм. «Моя работа — ловить шпионов, а об остальном пусть у командира голова болит. В том числе и о доченьке». От мысли его отвлек звонок по служебной линии. Нейв напрягся. Вызов по засекреченному каналу означал что-то серьезное, но, к его удивлению, на экране появилось лицо Кларка. Грэм улыбнулся, узнав приятеля. «Здорово, дружище!» «Привет, старина!» Чернокожий капитан был неожиданно серьезен. «Я на минуту. В общем, тут говнюки из внутренней безопасности носом роют из-за тех пропавших козлов и очень настойчиво интересуются тобой. Молчи!» — скинул он ладонь, едва Нейв раскрыл рот для ответа. «Ты нормальный парень, старик. Просто береги задницу. Удачи!» И оборвал связь. Грэм с минуту молча таращился на погасший монитор. «А вот об этом голова должна болеть у меня», — подумал он.